Тамира, царевна крымская, дочь Муметова, держа в правой руке кинжал, готовилась в зале к самоубийству из-за ложного известия о гибели Селима, царевича багдадского, убитого на поле брани. Эта сцена больше всех других волновала Валю, ибо и над ней, совсем как над крымской царевной, нависла была угроза. Володя еще в прошлом году собирался оставить университет и поступить в конную гвардию. Рвался на войну с прусским королем, но в конную гвардию не приняли. Ему было всего 17. Но недавно пришли слухи о готовящейся войне с Данией. Но неужели Володя пойдет на войну? Ведь ему уже 17. Володя говорил скучные слова о долге русского дворянина, а раз даже обещал, обмолвившись, повергнуть к ее стопам осыпанную алмазами шпагу. Валя долго плакала. Она была согласна, чтобы к ее ногам повергли шпагу, да еще осыпанную алмазами. Но ей нужен был Володя, а не шпага. Об этом она и теперь подумала на репетиции, читая вполголоса. «Я смертью лишь могла, Селим, тебя лишиться, когда наш век продлить изволилась судьбе». К концу подготовки представления общее дело, живой интерес к нему всех захватили и примирили. Отец Вали дал ей 3 рубля. Заключив заем в рубль у няни, она обзавелась алым платком и сшила себе зеленое атласное платье. Накануне представления в ожидании чаю участники последней репетиции разбрелись по дому. Валя и Володя в зале еще отделывали в последний раз главную сцену 5-го действия. «Но ныне не хочу и в смерти разлучиться. Ты умер для меня, я следую тебе». Она направила себе кинжал прямо в сердце. «Я жив, дрожайшая! Я жив и торжествую!» Володя неторопливо отобрал у нее кинжал, обнял ее и поцеловал в губы. Сказал, что сделаю, и сделал. Лицо у него побледнело. Потом пили чай в столовой. Было, кажется, весело. Представляете, я не сплю 2-ю ночь. Так волнуюсь. А я ни чуточки не волнуюсь. Мне все равно. Хотя я знаю заранее, будет стыд и срам. Валя не принимала участия в беседе. У нее замирало сердце. Старалась не смотреть на Володю, который тоже был очень взволнован. Но он в беседе участие принимал. Он был из тех, кто не волнуется ни чуточки. Затем в 6-м часу Валя поднялась и, взглянув на Володю, «У меня что-то немного кружится голова». Мать Маруси Полуяровой непременно хотела послать с ней горничную. Валя решительно отказалась, а Володя, конечно, понял. Он понял, что она пойдет к беседке над рекой, в которой они уже раз встречались в тот день, когда послали книгу сочинителю Михаилу Ломоносову. Понял также, что он не должен выходить с ней тотчас. Надо, как ни тяжело, выждать еще 10 минут. Валя расцеловалась с Марусей, с ее матерью, слабо пожала руку Володе и ушла. Он же поднялся через 5 минут. «Мне еще надо поработать». От того ли, что все имели твердое мнение о работах Володи, или по какой-то другой причине, кое-кто за столом насмешливо улыбнулся. Володя вышел с неприятным сознанием, что хитрость не удалась. «Но и мне, и ей все равно». Они стояли над рекой, целовались,